Сейди. В вечернем воздухе веет холодом. Температура быстро падает. Выруливаю со стоянки и направляюсь домой. Уилла Стейтем сегодня нет, уехали играть в Лего. Это меня беспокоит. Когда мужа нет рядом, он не может служить буфером между Имаджин и мной. Но я стараюсь не беспокоиться. Я большая девочка и могу о себе позаботиться. К тому же я тоже являюсь опекуном Имаджин и по закону обязана присматривать за ней до ее совершеннолетия. Если я захочу обыскать ее комнату, то имею на это полное право. Кстати, у меня есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Например, чье лицо она соскоблила с фотографии? Того самого автора записки, которую я нашла в кармане толстовки. Мне показалось, что это записка о разрыве романтических отношений. Там говорилось про двойную жизнь. Наверное, другой женщиной была Имаджин. Наверное, он женат и разбил ей сердце. Но кто он такой? Я выезжаю на подъездную дорожку и останавливаюсь. Оглядываюсь, прежде чем выйти из безопасного автомобиля, чтобы убедиться, здесь никого. Но на улице сумрачно, почти темень. Точно никого. Быстро выбираюсь из машины и спешу в безопасный дом. Закрываю за собой дверь. Дважды дергаю за ручку, чтобы убедиться. Она надежно заперта. Затем направляюсь на кухню. На плите запеканка, завернутая в фольгу, чтобы не остыла. Сверху записка. «Целую, Уилл». На кухне меня ждут только собаки. Уставились, раскрыв зубастые пасти, и умоляют выпустить их наружу. Я открываю заднюю дверь. Они мчатся прямиком в угол двора, заниматься своими раскопками. Поднимаюсь по скрипучим ступенькам и обнаруживаю, что дверь в спальню Имаджин закрыта. И не просто закрыта, а заперта, чтобы я не могла войти при всем желании. Приглядевшись, вижу новый замок, навесной, прицепленный к дверной ручке. Теперь дверь запирается и снаружи. Видимо, Имаджин сама повесила его, специально от меня. Из динамика Bluetooth грохочут рок-группы Korn, Drowning Pool и тому подобное. Громкость выставлена на максимум, чтобы все слова были четко слышны. Песни в основном про мертвецов, жуткая ненормативная лексика. Динамик буквально истекает ненавистью, которая расползается по нашему дому. Но сейчас Тейт не слышит, так что я не вмешиваюсь. Иду к Отто, легонько стучу и зову, стараясь перекрыть грохот из комнаты Имаджин. «Отто, я дома!» Он открывает дверь. Смотрю на сына и замечаю, что с каждым днем он все больше похож на Уилла. Повзрослел, черты лица стали острее, детская припухлость исчезла. Он постоянно растет. Наконец-то произошел скачок. Раньше Отто оказался таким маленьким по сравнению с другими мальчишками. Пусть не прямо сейчас, но скоро он окажется вровень с ними. Отто красив, как Уилл. Очень скоро девушки начнут при виде него пускать слюнки, просто пока он об этом не подозревает. «Как прошел день?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Нормально, наверное». «Наверное?» Мне хочется узнать больше, как на самом деле прошел его школьный день, ладит ли он с другими ребятами, нравятся ли ему учителя, заводит ли новых друзей. Когда Отто не отвечает, я продолжаю. Как оценить его по шкале от 1 до 10? Звучит глупо, конечно. Такие вопросы задают врачи, пытаясь оценить степень недомогания пациента. Отто снова пожимает плечами и отвечает 6. Значит, день обычный, ничем не примечательный, в общем, нормальный. На дом что-то задали? Немного. Помощь нужна? Сын качает головой, давая понять, что справится и сам. Направляясь в спальню переодеться, я замечаю, что из-под двери, ведущей на чердак, пробивается свет. На чердаке его не зажигают, потому что именно там Элис покончила с собой. Я попросила мальчишек никогда туда не подниматься. Считаю, никому не нужно туда ходить. Сыновья знают, что мы унаследовали дом от их тети, но не знают, как именно она умерла. Им неизвестно, что в один непрекрасный день Элис накинула петлю на шею, закрепив другой конец на потолочной балке, и соскочила с табурета. Я же, как врач, знаю. После того, как петля затянулась на шее, впившись в челюсть, Элис еще пыталась глотнуть воздуха, борясь с тяжестью собственного тела. И потеряла сознание только через несколько минут. Это очень мучительно. И даже после потери сознания ее тело продолжало биться в конвульсиях. Она умерла гораздо позже, минут через 20, если не больше. Не самый приятный способ уйти из жизни. Уиллу тяжело говорить о сестре, и я его понимаю. После смерти отца мне тоже было тяжело говорить о нем. У меня не самая лучшая память, но я отчетливо помню то время, когда мне было лет 11, и мы жили в пригороде Чикаго. Отец работал в универмаге и каждый день ездил электричкой в центр города. Я была уже большой и самостоятельной, чтобы оставаться без присмотра. Сама ходила в школу и возвращалась домой. Никто не говорил мне делать домашние задания. Я была достаточно ответственной. Сама готовила ужин, мыла посуду, вовремя ложилась спать. Отец, как правило, выпивал кружку-другую пива по пути домой, а, выйдя из электрички, задерживался в местном баре и приходил, когда я уже спала. Я слышала сквозь сон, как он, спотыкаясь, бродит по дому и что-то роняет. Наутро приходилось убирать беспорядок. Я самостоятельно закончила колледж, жила одна, сначала в общежитии, потом снимала маленькую квартиру. Как-то попыталась жить с соседкой, но вышла не ахти. Она оказалась неряшливой и безответственной манипуляторшей и конченной клептоманкой. Принимала для меня сообщения по телефону, но до меня они так и не доходили. Свинячила в квартире, ела мои продукты, крала деньги из моего бумажника, чеки из чековой книжки, делала покупки по моей кредитке. Конечно, она все отрицала, но позже, просматривая выписки с банковского счета, я обнаруживала чеки из парикмахерских магазинов и снятия наличных. А когда попросила в банке чеки, стало ясно, подпись не моя. Я могла подать в суд, но почему-то не стала. Она брала мою одежду без спроса и возвращала помятой, грязной, иногда в пятнах, пропахшей сигаретным дымом. В таком виде я и находила вещи в шкафу. В ответ на претензии она многозначительно смотрела на мою грязную футболку и говорила: «Ты правда думаешь, что я надела бы такое уродство?» Помимо всего прочего, она была злобной. Я повесила на дверь своей спальни замок. Это ее не остановило. Каким-то образом она все равно умудрялась пробираться внутрь. Возвращаясь домой, я находила дверь открытой, а вещи разбросанными. Мне не хотелось так жить. Я предложила съехать и оставить квартиру в ее распоряжении. Она так разозлилась, что чуть не набросилась на меня. В ней было что-то пугающее. Кипя от злости, она сообщила, что не может оплачивать квартиру в одиночку. Высказала мне прямо в лицо, что я сумасшедшая и психопатка. «Могу сказать про тебя то же самое», — не дрогнув, парировала я. В конце концов, съехала именно она, что было к лучшему, учитывая, что незадолго до этого я познакомилась с Уиллом, и нам нужно было где-то встречаться. И даже после ее отъезда у меня остались подозрения, что она по-прежнему тайком приходит и роется в моих вещах. Хоть она и вернула ключ, но вполне могла сделать дубликат. Со временем я поменяла замки и успокоила себя, что уж это-то точно ее остановит. С тех пор, если у меня и возникали подозрения, что она вернется, то это была уже просто паранойя. Но и на этом все не закончилось. Примерно полгода назад я заметила ее неподалеку от нашего с Уиллом дома. По-моему, она ничуть не изменилась. В модных шмотках от Гаррисона, заносчивая, как и прежде. Гаррисон — бренд женской одежды. Увидев ее, я свернула на другую улицу. Мы познакомились с Уиллом сразу после выпускного, на вечеринке по случаю помолвки подруги, но по-разному описываем нашу первую встречу. Насколько я помню, он подошел ко мне, привлекательный и общительный, как всегда. Протянул руку и сказал: «Привет, кажется, я уже видел тебя раньше». Помню, что чувствовала себя неловко и неуверенно, хотя после такой банальной попытки подката неуверенности поубавилась. Разумеется, Уилл не мог видеть меня раньше. Он пытался подцепить меня на крючок, и это сработало. Остаток ночи мы провели, сплетясь в танце. Чем больше я пила, тем увереннее становилась. Мы встречались всего пару месяцев, когда Уилл предложил съехаться. Я понятия не имела, почему у него нет девушки, и почему он выбрал именно меня вместо одной из тех красоток, которых в Чикаго пруд-пруди. Но Уилл настаивал, что не может без меня жить. Хотел быть со мной круглосуточно. Очень романтично с его стороны. Никто никогда не заставлял меня чувствовать себя такой желанной. Но в то же время и практично в финансовом плане. Я тогда заканчивала резидентуру, а он готовился стать доктором философии. Резидентура. Последипломная больничная подготовка врачей. Доктор философии – ученая степень, которая, несмотря на название, в настоящее время не имеет никакого практического отношения к философии и присуждается почти во всех научных областях, примерно соответствует российскому кандидату наук. Из нас двоих только у меня имелся стабильный доход, причем скромный и в основном уходящий на выплату образовательного кредита. Тем не менее, я была не против оплачивать наше совместное проживание. Мне нравилось, что Уилл всегда будет рядом. Я была готова пойти на это ради него. Прошло немного времени, и мы сыграли свадьбу. Вскоре умер отец от цирроза печени из-за своей пагубной привычки. У нас родился Отто, а через несколько лет — Тейт. И вот теперь я живу в Мэне. Честно говоря, я совершенно растерялась, когда сестра Уилла завещала нам дом и своего ребенка. Хотя Уилл всегда знал о ее фибромиалгии, про самоубийство нам стало известно только от исполнителя завещания. Я считала, что переезд в Мэн не сулит ничего хорошего, но муж не соглашался. Последние месяцы до переезда выдались нелегкими. Сначала Отто исключили из школы, затем скрылась интрижка Уилла. Не прошло и нескольких дней, как на операционном столе умер мой пациент. У меня и раньше умирали больные, но этот случай едва не сломал меня. Пациенту сделали перикардиоцентез, относительно безопасную и стандартную процедуру, при которой жидкость отсасывается из желудочка сердца. Позднее, перечитав свои медицинские записи, я пришла к выводу, что процедура была вполне оправданной. Пациент страдал от так называемой тампонады сердца, состояния, когда накопившаяся жидкость чрезмерно давит на сердце, мешая ему нормально работать. Если не удалить часть жидкости, это может привести к летальному исходу. Раньше я делала такое многократно и без осложнений. Но на этот раз процедуру выполняла не я. По словам моих коллег, я вышла как раз в тот момент, когда у пациента остановилось сердце, и стажеру пришлось делать перикардиоцентез самому. Без этой операции больной был обречен, но все сделали неправильно. Игла проткнула сердце, и пациент скончался. Позже меня обнаружили на крыше нашей 14-этажной больницы. Я сидела на краю, свесив ноги. Кое-кто уверял, что я собиралась спрыгнуть. Но у меня не было суицидальных помыслов. Дела шли паршиво, однако не настолько, чтобы кончать с собой. Я винила в своих душевных потрясениях исключение Отто и интрижку Уилла. По больнице поползли слухи, что у меня случился нервный срыв, прямо в отделении скорой помощи, после чего я отправилась на 14 этаж и собиралась спрыгнуть. Сама я потеряла сознание и ничего подобного не помню. Все, что помню, как осматривала больного, а потом очнулась в другом помещении. Вот только на этот раз на столе под простыней лежала уже я сама. Когда я узнала, что мой пациент скончался от рук неопытного врача, то расплакалась. Я редко плачу, но на этот раз не смогла удержаться. Признаки нервного срыва были налицо. Затяжной стресс, который не пытались снять, дезориентация, ощущение бесполезности, бессонница. На следующий день заведующий отделением принудительно отправил меня на больничный, тонко намекнув на необходимость пройти психиатрическую экспертизу. Я ответила «нет, спасибо» и решила уволиться. Я никогда больше не смогла бы работать там. Когда мы приехали в Мэн, то нашли дом в весьма плачевном состоянии. Табурет Элис так и остался на чердаке. Трехфутовый веревочный обрывок валялся на полу. Остальная часть веревки болталась, свисая с балки. Все, что находилось в пределах досягаемости бьющегося в конвульсиях тела, было опрокинуто. Смерть выдалась нелегкой. Подхожу к двери, ведущей на чердак, и открываю. Наверху горит свет. Поднимаюсь по ступенькам, перешагивая через одну. Они скрипят под ногами. Чердак — захламленный закуток, набитый балками, досками, клочками розовой стекловаты, разбросанными там и сям, словно облачка. Свет идет от единственной лампочки под потолком, которую кто-то, побывавший здесь, забыл погасить. Внизу болтается веревочка от выключателя. Обложенный кирпичом дымоход проходит прямо через центр помещения, устремляясь вверх, наружу. Еще есть окно на улицу, но сейчас так темно, что смотреть там не на что. Мое внимание привлекают листы бумаги. Они валяются на полу. Рядом карандаш, один из тех графитовых, которыми рисует Тотта. Мы с Уиллом купили их специально для него. Тейту он их никогда не дает. Во-первых, карандаши дорогие, во-вторых, Отто ревностно их оберегает. Правда, я уже несколько месяцев не видела, чтобы он ими пользовался. После того случая в Чикаго Отто перестал рисовать. Одновременно испытываю разочарование. Сын ослушался меня и ходил на чердак, несмотря на запрет. И облегчение. Он снова рисует. Возможно, это первый шаг обратно к нормальной жизни. Может, Уилл и прав. Может, со временем мы найдем здесь счастье. Я пробираюсь к листам. Окно приоткрыто на дюйм, внутрь врывается свежий декабрьский воздух, отчего они шевелятся. Опускаюсь на колени, чтобы поднять рисунки, ожидая увидеть анимешные глаза Асы и Кена, персонажи незаконченного комикса, колючие резкие линии волос, грустные непропорционально большие глаза. В нескольких дюймах валяется карандаш, сломанный надвое. Его кончик затупился. Совсем не похоже на Отто. Он всегда ухаживает за своими карандашами. Тянусь и за карандашом тоже. Затем встаю и, наконец, разглядываю рисунок. И ахаю, машинально прикрыв ладонью рот. На бумажном листе вовсе не Аса с Кеном, а полные злобы незавершенные наброски. Какое-то нагромождение линий. Что-то похожее на тело. Овал на краю листа, надо полагать, голова. А длинные напоминающие конечности линии — руки и ноги. Вверху изображены звезда и полумесяц, то есть ночь. На рисунке есть еще одна фигура. Судя по выходящим из другой головы линиям, длинным растрепанным волосам, это женщина. В руке у нее что-то острое, оттуда капает какая-то жидкость. Думаю, кровь, хотя рисунок черно-белый и красного на нем нет. Глаза женщины безумны. А рядом плачет обезглавленная голова. Большие закрашенные капли слез проделали дырки в бумаге. У меня перехватывает дыхание. Грудь пронизывает боль. Руки и ноги ненадолго цепенеют. На всех трех листах один и тот же рисунок. Насколько я вижу, никаких отличий. Поначалу я решила, что автор рисунков — Отто, потому что в нашей семье художник только он. Но это слишком грубо и слишком примитивно для него. Отто рисует гораздо лучше. Тейт — счастливый, послушный мальчик. Он бы не поднялся на чердак, наплевав на запрет. Кроме того, Тейт не станет рисовать такие жестокие убийственные образы. Он и представить такое не может, не говоря уже о том, чтобы нарисовать. Тейт не знает, что такое убийство. Не знает, что люди умирают. Мои мысли снова возвращаются к Отто. Это его рисунки. Или же... Тут я делаю глубокий вдох и опять задерживаю дыхание. Имоджен. Ведь Имоджен — девушка озлобленная. Она знает, что такое смерть. Знает, что люди умирают. Видела смерть своими глазами. Но зачем ей брать карандаши и бумагу Отто? Закрываю окно и поворачиваюсь к нему спиной. На противоположной стене на полке стоит старый кукольный домик. Он сразу бросается в глаза. Я обнаружила его в день приезда и подумала, что он мог принадлежать Имоджен в детстве. Очаровательный зеленый коттедж с четырьмя комнатами, просторной мансардой и узкой лесенкой в центре. Детали очень хорошо проработаны. Миниатюрные окна и занавески, крошечные лампы и люстры, кровати, стол в гостиной. Даже зеленая собачья будка под цвет дома в комплекте с мини-собакой. В тот первый день я вытерла пыль в домике из уважения к Элис и уложила игрушечных человечков в кроватки. Пусть спят, пока не появятся внуки, которые будут с этим играть. Тейту такое неинтересно. Подхожу к домику, уверенная, что найду семью человечков, крепко спящими там, где я их положила. Но теперь все иначе. Потому что кто-то, побывавший на чердаке, не только сделал рисунки, распахнул окна и перевернул все вверх дном. Внутри кукольного домика стало по-другому. Маленькая девочка больше не спит. Теперь она не лежит на кровати с балдахином в спальне на втором этаже, а стоит на полу. Отца семейства больше нет в постели. Он исчез. Я оглядываюсь, но нигде его не нахожу. Только мать по-прежнему крепко спит в кроватке на первом этаже. Рядом на полу лежит миниатюрный ножик размером с подушечку большого пальца. Рядом с домиком стоит коробка, битком набитая всякими мелочами. Крышка закрыта, но защелка отодвинута. Открываю коробку и роюсь в поисках человечка отца, но так и не нахожу. Бросаю поиски. Дергаю за веревочку выключателя, чердак погружается во тьму. Когда я спускаюсь по ступенькам с неприятным ощущением внизу живота, меня осеняет. В доме стало тихо. Имаджин выключила свою мерзкую музыку. Дойдя до второго этажа, я вижу, как она стоит в двери, освещенная бьющим из спальни светом. Смотрит недовольно. Она не задает вопросов, но я догадываюсь по выражению ее лица. Девушка хочет знать, что я делала на чердаке. «Там горел свет», — объясняю я. И, немного подождав, спрашиваю. «Это ты? Ты побывала наверху?» Имаджин фыркает. «Только идиотка может подумать, что я когда-нибудь туда вернусь». Я обдумываю ее слова. Не исключено, что она врет. Имаджин производит впечатление искусной лгуньи. Она прислоняется к дверному косяку и скрещивает руки на груди. «Ты в курсе, Сэйди, как выглядят покойники?» Имаджин кажется самодовольной. Тут я осознаю, что она никогда раньше не называла меня по имени. Еще как в курсе. Мне довелось видеть немало летальных исходов. Однако я молчу, потому что не знаю, что ответить. Однако Имаджин и не нужен ответ. Ее вопрос должен был шокировать, запугать меня. Она описывает неприятные подробности, как выглядела Элис, когда она нашла ее, висящей на веревке на чердаке. В тот день Имаджин, как обычно, ездила в школу и вернулась на пароме. Дом встретил ее тишиной. Потом она увидела, что натворила Элис. «На ее шее виднелись царапины», — Имаджин проводит фиолетовыми ногтями по своей бледной шее. «Ее язык был фиолетовым, торчал у нее изо рта, зажатый между зубов. Вот так». Она высовывает язык и прикусывает, сильно прикусывает. Раньше мне доводилось видеть пострадавших от удушья людей. Я знаю, что на лице лопаются капилляры, а глаза наливаются кровью. Меня учили искать следы удушения у жертв домашнего насилия, поскольку я врач скорой помощи. Думаю, 16-летняя девушка при виде своей матери испытала потрясение. «Она чуть не откусила свой чертов язык», — продолжает Имаджин. И совсем не к месту раздражается безудержным хохотом, который пробирает меня до дрожи. Она стоит в 3 футах от меня, совершенно бесстрастная, не считая этого смеха. «Хочешь посмотреть?» — интересуется Имаджин. Не понимаю, что она имеет в виду. «Посмотреть на что?» «Что она наделала со своим языком?» Я не хочу, но Имаджин все равно показывает это. Изображение мертвой матери. Фото есть на ее мобильнике. Девушка сует мне телефон, и я бледнею. В тот ужасный день у Имаджин хватило дерзости сделать снимок на свой телефон до прибытия полиции. Элис в бледно-розовом свитере и леггинсах висит в петле. Голова вывернута на бок, веревка впилась в шею. Тело обмякло, руки повисли по бокам, ноги прямые. Вокруг ящики, которые когда-то были сложены в 2 или 3 штабеля, а теперь валяются на боку. Их содержимое вывалилось. На полу лампа и осколки стекла. Телескоп, в который, наверное, когда-то рассматривали небо через чердачное окно, тоже лежит на боку. Видимо, умирающая Элли спнула его. Табурет, на который она забралась, стоит в 4 футах от нее вертикально. Я думаю о том, что довелось пережить взобравшейся навстречу своей смерти Элис после того, как она просунула голову в петлю. Чердачный потолок невысокий. Элис пришлось заранее измерить веревку, чтобы быть уверенной, когда она спрыгнет с табурета, ноги не коснутся пола. Она опустилась максимум на 2 дюйма. Расстояние небольшое, шея не сломалась от падения с высоты, а значит, смерть была мучительной и медленной. Доказательство на снимке. разбитая лампа, царапины, почти откушенный язык. «Зачем ты сфотографировала это?» «Я пытаюсь сохранить спокойствие. Не хочу выказывать эмоции, которые ждет от меня Имоджен». Она пожимает плечами, демонстрируя пренебрежение к матери. «Почему бы и нет, черт побери?» Я стараюсь скрыть свое потрясение. Имоджен забирает телефон, медленно отворачивается и возвращается в свою комнату. А я так и стою в шоке. Хочется верить, что Отто у себя в наушниках не слышал этот ужасный разговор. Ныряю в спальню, переодеваюсь в пижаму и встаю у окна в ожидании Уилла. Смотрю на соседний дом. Там горит свет, тот самый, который всегда включается в 7 и гаснет около полуночи. В это время года в доме никто не живет. Я представляю, как он пустует много месяцев подряд. Что помешает злоумышленнику проникнуть внутрь? Когда на подъездной дорожке появляется машина, я не свожу с нее взгляд. Дверца открывается, салон освещается изнутри. Тейт с приятелем сидят пристегнутыми сзади. Уилл впереди, рядом с женщиной, которая определенно не похожа на беззубую ведьму. Скорее, обычная брюнетка, хотя я вижу ее не совсем отчетливо. Они заходят в дом, Тейт выглядит веселым и жизнерадостным, сбегает по ступенькам, чтобы поздороваться со мной, и с гордостью заявляет: «Ура! Ты сегодня приходила ко мне в школу!» И забегает в спальню, в толстовке с капюшоном с надписью «Звездные войны» и трикотажных брючках. Эти брюки, как и все остальные, коротковаты ему. Голые лодыжки торчат. Мы с Уиллом не успеваем покупать ему новые. На пальце носка — дырка. Уилл, отставший от сына на полшага, поворачивается ко мне. «Ты приходила к нему в школу?» Я качаю головой. «Нет». Не понимаю, о чем это, Тейт. Смотрю на него. «Тейт, я сегодня была на работе. Я не приходила к тебе в школу?» «Нет, приходила!» Кажется, мальчик вот-вот расплачется. Я подыгрываю, только чтобы успокоить его. «И что же я там делала?» Спрашиваю я. «Что говорила?» «Ничего не говорила», отвечает сын. «Разве тебе не кажется, что если б я сегодня приходила к тебе в школу, то что-нибудь досказала?» Тейт объясняет, что я стояла за оградой детской площадки, наблюдая за играющими на перемене детьми. Интересуюсь, во что я была одета. По версии Тейта, на мне была черная куртка и черная шапка, именно то, что я обычно ношу. Он привык видеть меня такой, но вряд ли в городке найдется хоть одна женщина, которая никогда не надевали ни то, ни другое. «Тейт, мне кажется, это была чужая мама». Сын в ответ лишь молча смотрит на меня. Меня слегка нервирует, что какая-то женщина стояла у детской площадки и наблюдала за детьми. Задумываюсь о безопасности в школе, особенно на перемене. Сколько учителей присматривают за детьми? Заперта ли калитка, или любой может войти внутрь? Когда дети находятся в помещении, они, наверное, в безопасности, но на открытом воздухе совсем другое дело. Уилл ерошит сыну волосы. «Наверное, пора проверить твое зрение у окулиста». «Что это у тебя?» — меняю я тему разговора. Тейт с гордостью демонстрирует миниатюрную фигурку, которую лично собрал в библиотеке. Затем по просьбе Уилла карабкается к нам в кровать и чмокает меня перед сном, после чего отец уводит его в его спальню, читает сказку на ночь и укладывает, плотно укутав одеялом. По дороге обратно задерживается у дверей Отто и Имоджен, чтобы пожелать спокойной ночи. «Ты не съела запеканку?» замечает Уилл, появившись через несколько секунд. Он выглядит обеспокоенным. Отвечаю, что не голодна. «Все в порядке?» Муж проводит теплой ладонью по моим волосам. Качаю головой и отвечаю «нет». Вот бы снова прильнуть к нему. Позволить его сильным рукам обнять меня. Снова стать слабой, рассыпаться на кусочки, которые он соберет. «Насколько безопасно в школе Тейта?» спрашиваю я вместо этого. Уилл заверяет, что вполне безопасно. «Скорее всего, это чья-то мама принесла ребенку забытый им обед. В конце концов, Тейт не отличается особой наблюдательностью. Хотя я единственный отец, который приходит забрать сына из школы. Он далеко не всегда отыскивает меня в толпе родителей». «Уверен?» «Я стараюсь не дать волю разыгравшемуся воображению. К тому же тот факт, что незнакомка — женщина, немного успокаивает. Если б за играющими детьми следил мужчина, Я уже рылась бы в интернете, выясняя, сколько официально зарегистрированных сексуальных преступников проживают на острове. Уверен. Показываю найденные на чердаке рисунки. Уилл с первого взгляда определяет, что их автор — Отто. Он уверен в этом, в отличие от меня. А почему не Имоджен? Так хотелось бы, чтобы их нарисовала Имоджен. «Потому что в нашей семье рисует именно Отто», — безапелляционно заявляет муж. «Не забывай про бритву Акама». Он напоминает, как правило, верным оказывается самое простое объяснение. Но зачем? Я имею в виду, зачем Отто рисовать такое? Уилл поначалу отмахивается, не осознавая серьезности ситуации. «Сэдди, это просто форма самовыражения, вполне естественно для страдающего ребенка». Но такое объяснение само по себе вызывает беспокойство, потому что для детей страдать совсем неестественно. «Думаешь, над ним издеваются?» Муж только пожимает плечами и отвечает, что не знает. Но утром позвонит в школу и обязательно выяснит. «Надо поговорить с Отто», — настаиваю я. Но Уилл не согласен. «Давай я сначала все разузнаю. Чем больше мы информированы, тем лучше будем подготовлены». Я отвечаю «хорошо». Я доверяю его интуиции. Думаю, было бы неплохо, если бы Имоджен поговорила с кем-то по душам. Меняю тему. «О чем ты?» Уилл выглядит ошеломленным. «Не понимаю, почему. Он не является ярым противником психотерапии. Впрочем, она его племянница, не моя. Решать ему». «В смысле, с психиатром?» «Да, ей все тяжелее. Похоже, у нее внутри скопилось столько негативных эмоций. Злость, горе. Ей нужно с кем-то поговорить». Передаю разговор с Имоджен. Правда, не упоминаю о снимке, который она показывала на телефоне. Уиллу незачем знать, что я видела фотографию его мертвой сестры. Просто говорю, что Имоджен описала в подробностях, как выглядела Элис, когда она нашла ее. «Мне кажется, она становится откровенней с тобой, Сэдди», — замечает Уилл. «Но мне трудно в это поверить. Я говорю, что лучше ей пройти курс психотерапии. Побеседовать не со мной, а с врачом, у которого есть опыт общения с неудавшимися самоубийцами и свидетелями суицида». «Уилл, ко мне снова возвращаются те мысли, которые появились вечером, когда я смотрела в окно на соседний дом». «Что?» «Как думаешь, полиция обыскала пустой дом напротив, когда опрашивала соседей?» Муж смотрит на меня озадаченно. «Не знаю, а почему ты спрашиваешь?» «Просто мне кажется, что пустующий дом — идеальное убежище для убийцы». «Сэйди». Его тон одновременно покровительственный и успокаивающий. «Я совершенно уверен, что убийца не живет рядом с нами». «Откуда такая уверенность?» «Мы бы догадались, что там кто-то есть, верно? Что-нибудь выглядело бы необычно. Включенный свет, разбитые окна. Мы бы услышали шум. Но за все время, что мы здесь, дом нисколько не изменился». Решаю поверить ему на слово. Иначе я так и не засну сегодня ночью.